Глава 20. Арто. Светлячок в гостях у Аллы третий день. Оставить ее на вокзале было не лучшей идеей, но мне было необходимо, чтобы в дальнейшем никто не указал на наличие мужика рядом с ней. Я ее проводил, удостоверившись, что таксист довезет пассажира до пункта назначения в целости и сохранности. Она почувствовала, что является объектом наблюдения, то и дело оглядываясь и выискивая в темноте того, кто ее изучает. Чуйка у Лизы работает, что было мной определено еще в клубе. И как только она оказалась на территории дома Феллера, я начал копать под Багрова. Недвижимость, офисы, склады, искал место, где находятся пацаны, и не нашел. Даже при условии моего вторжения в одиночку, шанс вытащить Джеку и брата Лизы существовал, пусть и с повреждениями и даже потерями в моем лице. Поиски осложняются охотниками, рыскающими без сна и отдыха. Как только на мой телефон поступает звонок от Багрова, через полчаса свора садится мне на хвост и гоняет несколько часов, пока не устанет или же не трансформируется в трупы. И даже тот факт, что несколько дней назад я официально вступил в гильдию, получив символичный номер 666, моих новоиспеченных коллег не останавливает. Падальщики, нацеленные на получение вознаграждения и не видящие препятствий. По этой причине вызывают презрение и считаются низшим уровнем. Лишенные моральных принципов давно потеряли ориентир свой и чужой. Для них заказ — способ обогатиться и только. И я понимаю, почему Островский хочет сохранить гильдию. Мрази необходимы для достижения цели любым способом. Охотники давно заткнули совестливые позывы и голоса правильности, сделав первостепенным фактором обогащение. Сегодня я вновь наблюдаю за домом Феллера. Багров все настойчивее напоминает о выполнении главного условия, уточняя, что у меня осталось полтора дня. Не знаю, в курсе ли босс, что целью является его дочь. Но охрана дома новыми лицами не пополнилась. Система содружества устроена так, что выгруженное объявление может видеть лишь тот, кому оно адресовано. Специальная настройка, выстраивающая между заказчиком и исполнителем особый контакт. Чаще всего заказы открыты для просмотра, а тот, кто берет заявку, записывает на свой счет еще один трофей, повышая ранг. Киллеры амбициозны, что создает в их среде своеобразную конкуренцию, из которой вытекает стоимость работы. И я в этой группе бюджетный вариант, не особо желающий извращаться в способах исполнения. Вот и сейчас понимаю, что единственный способ удовлетворить запрос Багрова — винтовка. Только так и только издали, потому что моя рожа будет вычислена за несколько минут, а следовательно устранена людьми Феллера. Они тоже получили приказ на ликвидацию, примкнув тем самым к охотникам и людям Кира. Но последние скакать за мной не спешат, видимо, ожидая, пока выдохнутся охотники, а затем и я сам. Осматриваю территорию дома через прицел, шаря по окнам и не видя Лизу. Вчера Алла провела подруге экскурсию, показав все, к чему имеется разрешение. Но стрелять на земле Феллера не могу, оставив момент на нейтральное место. И оно будет. У дочки босса есть лошадь, подаренная на день рождения 6 лет назад. Английская верховая, купленная за невероятную сумму на аукционе, очень дорога Алле. И даже несмотря на отсутствие последней в течение 2 лет, Феллер содержание лошади оплачивал, чтобы, вернувшись, хозяйка возобновила поездки в конный клуб. Первое после перерыва состоялось 3 января. Уверен, Алла потащит Лизу туда, чтобы показать кобылу и заставить присоединиться к конной прогулке. Интересно, Светлячок когда-нибудь ездила верхом? От многочасового лежания в одном положении тело ноет и напоминает о полученных травмах за прошедшие дни. Из меня сделали мальчика для битья всеми возможными способами, и если по окончании приключений я останусь жив, это и будет успех. Перевернувшись, возвращаюсь к нудному занятию, замечая, что перед главным входом выстроилась вереница автомобилей. Феллер уехал утром в компании совы и новоиспеченного зятя, а значит, транспорт для Аллы. Через несколько минут она появляется, облаченная в редингот, что указывает на правдивость моих предположений. Редингот — разновидность костюма для занятий верховой ездой. Следом вываливается Лиза, одергивая короткий жакет и с трудом передвигая ноги в высоких сапогах. Видок у светлячка, конечно, на 2 балла из 5. Девочки скрываются в одной из машин, и кортеж трогается. А я срываюсь с места, мгновенно сожалея о резком движении, и бегу к машине, удерживая в руке винтовку. Пару раз отвозил Аллу в клуб, поэтому знаю расположение конюшен и дорожек для прогулок, а также удобные места, чтобы скрыться от посторонних глаз, но иметь возможность наблюдения. И пока дочь босса с особой осторожностью доставляют в назначенное место, давлю на газ, чтобы успеть занять позиции. Старая тачка, приобретенная у перекупа по дешевке, не разделяет моего желания ускориться. Ревет, издает грохот и визг, но едет. Ночью от нее придется избавиться и найти что-то другое. На развилке перед въездом на территорию клуба ухожу влево, поднимаясь по холму. Скатываюсь в ложбину, въезжаю на вершину, немного пробуксовывая в снегу, а затем вновь скрываюсь в низине, пока не оказываюсь у нужной точки. Хватаю винтовку и спешу вниз по склону, чтобы оказаться у гряды камней, среди которых возвышаются сосны. Опускаюсь на землю, приготовившись отслеживать въезжающие на территорию машины. Идеальное место, чтобы выстрелить и свалить незамеченным. Хотя в моем случае пуля скажет все, как и оружие, из которого она выпущена. Несмотря на угрозы жизни сыну, я все больше склоняюсь к тому, что идея с выполнением условий Багрова хуевая. С какой стороны ни посмотри. Его цель — не потакание Яндоницкому, не удовлетворение амбиций Мирханова и даже не стремление скинуть Феллера, а уничтожение меня, Лера, Жека, а после и я сам. Простая комбинация, в которую в какой-то момент вклинилось условие убийства Аллы Дашкевич. Скорее развлечение и призрачная надежда, что я что-то решаю. Ничего. Шантаж в большинстве случаев нацелен на сам процесс, а не на его логическое завершение. Проще говоря, шанс заложника выжить 1 на 10 000. Пацанов он не отпустит, даже при условии, что я уберу Феллера, его семью и все окружение. Я это понимаю. Понимаю и все же просматриваю въезд в ожидании машин. Зачем я это делаю? Чтобы отсрочить неминуемое и получить шанс на второй заход, требующий более тщательной подготовки. Устроит ли это Багрова? Нет. Создаст ли еще больше проблем мне? Да. Потому что посягательство на жизнь Аллы посадит мне на хвост еще и перевозчиков. Полный набор, чтобы быстрее сдохнуть. Машины вплывают на территорию, огибая круг и останавливаясь возле конюшен. Алла улыбается, находясь в предвкушении встречи с Тодди. Идиотская кличка, которую я по какой-то причине запомнил. Лиза скована, топает за подругой, словно оловянный солдатик, с несгибающимися конечностями. Вновь осматривается, а затем передергивает плечами. Остро чувствует мою сосредоточенность на ней. Я же уставился на упругую задницу, обтянутую белыми бриджами. Однозначно костюм ей идет. Дополнить бы образ порцией уверенности и осознанием неповторимой индивидуальности. Алла выводит свою кобылу, что-то нашептывая и оглаживая морду. Светлячок смотрит на животное с опаской, а когда из конюшни показывается лошадь, приготовленная для нее, шарахается в сторону. Орловский рысак — не лучший вариант для первого опыта, особенно для девушки. Алла без проблем оказывается в седле, в то время как Лиза даже подойти не решается к животному. Спустя долгие минуты ее все же уговаривают приблизиться, вставить ногу в стремя и после оказания помощи оказаться в седле. Светлячок плюхается, словно бесформенный куль, заставив животное топтаться на одном месте и вызывая у седока еще больший страх. Инструктор что-то рассказывает Лизе, подкрепляя слова активной жестикуляцией, но она не слушает. Сгорбилась и ухватилась за поводья, опасно натягивая на себя. «Расслабься, светлячок», — Цыжу, будто она меня услышит. Спустя еще несколько минут лошади начинают движение, а охрана медленно ползет за девочками, не выпуская из вида. Алла чувствует себя комфортно. Лиза же заняла неправильную позу, сильно выгнув поясницу. Не может найти контакт с лошадью. Она походит на бревно, которое качает в противоположную сторону движения животного. Такими темпами светлячок имеет все шансы отбить задницу и собрать позвоночник в трусы. Сказать, что завтра ей будет херово, ничего не сказать. Алла что-то говорит, указывая на пространство вокруг. Но Лиза сосредоточена лишь на своем страхе и нежелании расслабиться. «Да, светлячок, это тебе не на моем члене прыгать, изображая наездницу». Усмехнувшись, гипнотизирую ту, что, вероятно, сожалеет о новом опыте. «Будь у нас чуть больше времени, я бы провел для нее ознакомительную экскурсию с детальным объяснением, как чувствовать себя в седле комфортно. Но вместо этого обдумываю, в какой момент произвести выстрел». Я уже прикинул траекторию и варианты наименьшего ущерба. Осталось лишь дождаться идеального момента. И пока наблюдаю за девочками, а заодно и охраной, прикидываю, что, пройдя тропу, они остановятся в конце дорожки, оказавшись на открытом месте. Ветра нет, препятствий тоже. А значит, можно сработать чисто. Спустя 40 минут страданий Лизы они приближаются к обозначенному мной месту и спешиваются. И в этот момент светлячок заметно расслабляется, начиная болтать с подругой. Охрана еще тащится, и нет препятствий в виде людей Феллера, поэтому беру Аллу на прицел, приготовившись к выстрелу. Минута, чтобы зависнуть в моменте. Еще одна, чтобы почувствовать минимальный боковой ветер и нажать на спусковой крючок. Секунда. Рывок лошади, шаг Лизы, пуля, попавшая не в Аллу. Лошадь падает, а следом заваливается Лиза. Кровь и крик дочери босса, охрана, рвущаяся к ним. А я замираю, через прицел осматривая светлячка и не понимая, куда пришелся выстрел. Ладони, которыми Алла зажимает рану, в крови. Грудная клетка Лизы поднимается, глаза закрыты. И даже пощечины, которые ей отвешивают, не приводят в чувство. Блять, блять, блять. А дальше охранники уже спешат в моем направлении, быстро просчитав возможную траекторию выстрела и прикинув, где именно мог расположиться стрелок. 600 метров. Я все еще пристально рассматриваю Лизу, не подающую признаков жизни. 500. Не могу заставить себя подняться и валить. 400. Осознание, что она мертва, встряхивает и выносит меня из тела. 300. Отталкиваюсь от земли, подхватив винтовку, и поднимаюсь по склону к месту, где оставил тачку. 200. За спиной раздаются выстрелы, сигнализирующие о приближении охранников. 100. Вдавливаю педаль газа, увеличивая дистанцию между собой и толпой охраны. Выстрелы прилетают по металлу. Несколько проходят через заднее стекло, найдя препятствие в виде сидений. Не сразу понимаю, что меня трясет. Несвойственная мне реакция, показывающая, я был готов убить Аллу, но не предполагал, что ранение получит Лиза, только не она. Блять! Луплю по рулю, движимый вперед, разливающимся по венам адреналином и неистовым желанием оказаться рядом с Лизой. Между выстрелами уловил сирену скорой помощи, а значит, ей окажут помощь, если успеют. Так и не понял, насколько серьезным является ранение, потому что белая рубашка под распахнутым жакетом мгновенно окрасилась в алый. Не оглядываюсь, устремляясь вперед и отгоняя страшную картинку, где мой светлячок лежит на земле. Секунда, решившая все. Случайность, которую невозможно просчитать. Ошибка, лишившая меня Лизы. Отправив ее в дом Феллера, рассчитывал на безопасность и невозможность связать ее со мной, исключив из цепочки развлечений Багрова. Она стала бы лишь свидетелем покушения на Аллу. Возможно, в какой-то момент связала бы это событие со мной, но без подтверждения терялась в догадках, не смея высказать предположения. И пока проводила бы долгие часы, заботясь о подруге, я решил бы наш вопрос. О нем напоминает входящий вызов со скрытого номера. Звонящий мне известен. «Слушаю. Ты должен был завалить Аллу Дашкевич, а не лошадь и левую девку». Левая девка, как характеристика Лизы, вызывает ярость и желание оказаться напротив Багрова, чтобы разодрать его рот. Бью по тормозам, съезжая на обочину и растирая затылок. «Мне нужна вторая попытка». «Нет». «У меня есть еще день, ты отмерил 5». «Допустим». Он неприятно растягивает окончание, подготавливая меня к неприятным изменениям. «Но в условия будут внесены небольшие корректировки». «Какие?» «Держи телефон включенным, позвоню через 2 часа, а пока...» До меня доносится шорох, шаги и противный скрип. «Подкину тебе немного мотивации». Выстрел и истошный вой, как свидетельство невыносимой боли. И это Жека. Сердце клокочет в глотке, а желание разделить его страдания приносит физическую боль. Ужаснее страданий собственного ребенка только осознание, что эти страдания он испытывает по твоей вине. Звонок прерывается, и я откидываю телефон в сторону, утыкаясь лбом в руль и выпадая из реальности. Не знаю, какая фантастическая идея возникла в больной голове Багрова, но все сделанное далее не будет иметь смысла, уже нет. Жеку не отпустят. Какое-то время позволят наблюдать за моими бессмысленными метаниями, а после убьют. Брата Лизы постигнет такая же участь. Так закончится моя история, наша история. А в конце не останется ничего.